Каждое словечко, верь мне, мать! Бесстыжий ты! Самую страду шататься за оленем по горам больше месяца! Вернуться в рваной куртке без ружья, без добычи, да морочи! Бать, сними старуху, мать! Ну, где встретил ты оленя? Там, на запад от хребта. Так, и что же было дальше? Он в кустах ольхи стоял, снег копытом разгребая. Лишь рога не виднелись. Я ползком к нему. Ползком. Ах, какой он был красавец, жирный, с гладкими боками. Ты такого никогда, побожусь, я не видала. Ну, еще бы. Тут бабах, я стреляю, он свалился. Я же на спину ему вмиг вскочил и, ухватившись за ухо одной рукой, нож стал вынимать другую, чтоб оленя приколоть. Тут он как взревет, скотина. Да как вскочит вдруг с земли, да поддаст ногою задней, вышиб нож из рук моих и к спине прижал рогами, как в тиски я тут попал, и пустился вскачь со мною прямо к Еньину хребту. Иисусе! Ты видала тот хребет когда-нибудь? Он длиной с полмили будет. Лед, обрывы и лавины справа, слева, а внизу дремлют черные озера. Сажен сотен пять до них, вдоль хребта мы и летели. Как стрела, олень и я, не езжал еще я сроду на таком лихом коне. Искры сеял он копытом, обгоняли мы орлов, что красуясь проплывали между озером и нами. Льдины оберег ломались, но до нас не достигал треск и грохот их. Высоко были мы вокруг же нас. Духи снежные плясали и крутились, и велись, пели, выли, застилая пеленою взор и слух. Господи, спаси, помилуй. Вдруг на страшной крутизне вверх взлетела куропатка, с выступа сорвавшись, где, притаясь в гнезде, сидела. И с кудахтаньем шарах прямо под ноги оленю. В сторону метнулся он и, подпрыгнув чуть не к небу, в бездну ринулся стремглав. Позади стена крутая, а под нами глубь без дна. Облака прорезав в стаю, чаек врезались мы с ним. Чайки с криком разлетелись, мы же дальше вниз стрелой. Я взглянул туда и вижу беловатое пятно. Словно бы оленье брюхо нам навстречу все растет. Это было отражение, наша собственная мать. Скорее, Бога ради. Вот и встретились олени, мой и тот, что был внизу. Брызги так и полетели, мы нырнули с головой. Все же выплыл я на берег. И скорее марш домой. А олень, куда он делся? Верно, бродит там, где был. Ты лгун, ведь эту сказку В девках я еще слыхала. Был это не с тобой. С Глесной Гудбрантом когда-то. А со мной быть не могло? Я ведь тоже ездить мастер. Мастер, ты чужую ложь разукрасить, так что с толку хоть кого собьет она. Пусть бы Бог прибрал меня. Лучше б мне лежать в могиле. С парнем просто сладу нет. Пер пропащий ты. Пропащий. Ты на дом наш полюбуйся. Еле держится забор. Скот стоит в хлеву без крыши. Сколько раз за недоимки уж описывали нас. Пер, ведь ты уж взрослый парень, крепкий, сильный, и тебе надо быть давно опорой старой матери своей, самому хозяйство править, чтоб хоть как-нибудь сберечь нам остатки от наследства. Полно, милая моя, золотая, дорогая, ты права, я виноват. Лишь не плачь, не сокрушайся. Как не плакать, бедный мне, вырастить такого сына на позор и стыд себе. Верь, когда-нибудь в деревне будешь первый у нас. Захочу, так князем стану. А не то, так и царем. Ну, совсем с ума уж спятил. Вот и стану, погоди. Замолчишь ты или нет? Обезумел, право слово. Что-нибудь ты из тебя путное, пожалуй, вышло. Коли б ты весь день деньской не слонялся б тут без дела. Да не хвастал и не врал. Страсть к тебе как льнула, Ингри. В жены мог ты взять ее, коли б вел себя умнее. Ведь достанется ей все. Дом, земля, усадьба, деньги. Захотел бы, так теперь ты на зависть всей деревни женихом бы щеголял, а не грязным оборванцем. Ну, коль так, идем за ней. Как, за кем? За Ингрид. Поздно. Нет тебе туда пути. Почему так? Потому что. Ох, ну как мне слез не лить. Бедный Пер мой бесталанный. Ну? Пока ты разъезжал там покручем на олени, Ингрид высватал Мацмон. Это пугало воронье? Да. И он теперь жених. Погоди, сейчас буланку запрягу. И не трудись. Завтра их уж повенчают. Ну, а я сейчас отправлюсь. Фу! Неужто же ты хочешь стать посмешищем для всех? Эй, не бойся, все улажу. Пир горой в усадьбе Хэкстед. Гости пляшут, веселятся. Бродит среди них Торбюнч. Что за парень? Просто горе. Всей округе надоело. Ничего ему не стоит с кем-нибудь затеять драку и обидеть ни за что. Вот и нынче сам явился в дом чужой без приглашения, весь оборванный в лохмотьях. Что-то будет. Так и жди. Послушай, Пер, в деревне толковали, что будто Ингрид-то к тебе тянула. Покаркай у меня, ты, ворон. Полно ты не сердись. Ну, я упустил, других найдется много, поманились. Пойди, поздравь невесту с женихом. По мне, так пусть венчается с кем хочет. А это кто, скажи? Переселенцы. Издалека? Наверное, из Хетской долины. Ты бы сам их расспросил? Как хороша. Вот с кем бы поплясал я. Уж раз ты здесь, так горло промочи. Отстань-ка, жажды нет. Плясать я буду. Какая светлая. Таких я сроду не видывал. Не поднимает глаз. За юбку матери рукой схватилась. В другой руке молитвенник у ней, завернутый в платок. Как хороша! Не ты ли поплясать хотел со мной? А кто же, как не я? Идем скорее. Ну, ходить далеко не велела мне матушка. Скажите, не велела. Да ты вчера, что ли, родилась? Ты хочешь смеяться надо мной? И впрямь, девчонка, ты разве взрослая? Весной ходила к священнику и причащалась. Так, а как тебя зовут, чтоб легче было нам разговаривать с тобой? Сольвейг, а как тебя? Пергюнд. Крест святой. Пусти меня. Зачем? Такой ты дикий. Олень дичает тоже по весне. Пойдем же. Полно киснуть. Я не смею. Стыдишься, что одет я как бродяга? Ты на бродягу не похож. Неправда. Кого ж боишься? Пуще всех. Отца. Отца? Да, да, он и стихонь, как видно. Ханжа, не так ли? Отвечай же мне. Послушай, Пер, оставь меня в покое. Оставить? Нет. Я троллем обернусь. И в полночь подойду к твоей постели. Услышишь, кто-то возится, сопит, на кошку не подумай. Это я. Я выпью кровь твою. Сожру с костями твою сестренку. Я вампир. Вопьюсь зубами в грудь твою. Пойдем же, Сольвейг. Каким ты безобразным был сейчас. Ах, вот как. Безобразным. Эй, приятель, так что ты мне про Ингрид говорил? А ну-ка, где она? О, что-то будет! Ведь от него любого можно ждать. Смотрите-ка, уже случилось. Вон он, с невестой взбирается по кручам, карабкается с нею по кустам, где только козы могут лазить. Гляньте, Пергюнд похитил Ингрид Спира, тащит ее под мышкой, словно поросенка. Подумайте, из рук у жениха украсть невесту. Вот вам и Пергюнд. Отсюда, Ингрид. После этого? Куда же? Все равно. Подальше лишь. Ах, изменник. Понапрасну будешь кныкать и корить. Ты направо, я налево. Грех меня с тобой связал. Черт бы взял воспоминания. Черт побрал бы всех вас, баб. Кроме лишь одной. Единой. Кто ж она? Не ты. А кто ж? Отвяжись и убирайся. Прочь, назад к отцу вернись. Милый, славный мой. Красавец. Замолчи. Не может быть, чтобы от сердца говорил ты. Как сказал я, так и есть. Как сманить меня и бросить? А чего ж еще мне ждать? Что еще мне можешь дать ты? Двор, усадьбу и... Скажи, ты... С молитвенником ходишь, по плечам твоим лежат золотые косы в лентах. Ходишь, опустив глаза, мать, за юбку ухвати. Ну же, нет, ну... в первый раз лишь весной ты причащал. Нет, но, пэр. Стыдлива ли ты? Отказать мне ты смогла ли? Господи, рехнулся он! Можешь взглядом светлый праздник вызвать в чьей-нибудь душе? Нет, но... Все же остальное много стоит. Ничего. Знаешь ты, что головою мне заплатишь за обман? Все равно. Почет! Богатство ты со мной бы приобрел. Нет, себе дороже станет. Ты сманил. Ты поддалась. Я была так безутешна. Ну, а я был под хмельком. Ну, ты дорого заплатишь. Уходи скорее. На своем стоишь. Как камень. Ну, смотри, не прокатай. Черт бы взял воспоминания. Черт побрал бы всех вас, баб. Кроме лишь одной, единой. Да, единственной. Одной. Вся деревня в погоне за мною. Кто с ружьем, кто с дубьем. Это жизнь. Силы чую в себе я медвежьи. Мять, крутить, водопад запрудить, бить, с корнями выдергивать сосны. Это жизнь. Закалит хоть кого. К черту выдумки, глупые сказки. Здесь, в горах, я себе властелин. Я Пердюн! Я не страшен! Никто! Кто эта женщина? Странный наряд. В листьях и ветках, в зеленой траве. Слушай, красавица, будешь моей? Ой. Стану лелеять тебя и любить. Драться не будешь? Еще бы, да разве мы, королевичи, бьем своих жен? Ты королевич? Ну да. Я дочка добрского деда. Отец мой король. Вот как? Ты видишь? Мы пара с тобою. Пышный дворец его в Ронских горах. Больше дворец моей матери вдвое. Знаешь, как звать его? Бросы король. Мать, я зову королевою Озы. Скалы трещат, коль рассердится он. Валятся, стоит начать ей браниться. Прыгнуть до неба ему нипочем. Ей перейти по колено и море. С первого взгляда ты наши палаты примешь, пожалуй, за груду камней. Все, что черно, у нас кажется белым, что безобразно красивым. У нас же кажется малым великое все, ну а ничтожное чтут как большое. Мы с тобой пара. Как два сапога. Вадебный конь мой, скакун мой, скорее! Это твой конь? Поросенок? Ну да. Я же сказала, у нас все иначе. Хоп! Ну лети же, скакун, будь как ветер. Пусть принимает нас горный король. Значит, ты, парень, явился сюда дочь мою требовать в жены? Дочь. И в приданое царство твое. Дам половину при жизни. Будет твоей и другая, когда век свой окончу. Согласен. Только одно. Обещание дать кое-какие ты должен. Прежде всего, обещаешь ты мне света и дня сторониться. Что же, согласен на это. Скорей сесть королем бы мне только. Ну, а теперь на вопрос отвечай. Ум твой проверить хочу я. Тролли и люди. В чем разница тут? Я ее что-то не вижу. Люди сожрать с потрохами спешат. Тролли, по-моему, тоже. Правда, у нас много общего есть, но и различий немало. Учат у вас, будь собой человек. В Ронских же скалах иначе. Тролль, будь доволен собою самим. Смысл постигаешь глубоко? Что-то туманно. Доволен собой. Соль вся в словечке «доволен». Это словечко девизом возьми. Да, но... Ты должен, коль хочешь, стать владыкой. А ну, наплевать. Пусть уж по-твоему будет. Далее платье людское ты сбрось. Хвост мы тебе приспособим. Нет уж, оставьте. Нашли дурака. Так и дался я вам насмерть. Ну, а бесхвостым ты, парень, в зитья доворскому деду не суйся. Был человек, а теперь буду зверь. Ладно, согласен. Валяйте! Вижу, покладистый малый ты зять. Только не все еще. Глянь-ка, все, что ты видишь вокруг, опиши. Что-то пригадкое вижу. Просто смотреть не могу. Вон свинья пляшет в коротких штанишках. Струны корова копытом дерет. Надо серьезно лечиться, зять, от господства природы людской. Что ты еще затеваешь? Левый твой глаз я чуть-чуть поскоблю. В кость все и в кривь будешь видеть. Но уж зато все красиво найдешь. Правый же глаз твой я выну. Сам посуди, от каких неудобств этим тебя я избавлю. Ну а когда же опять-то, скажи, буду по-прежнему видеть? Ты никогда. Так? Покорный слуга. Что тебе надо за дверью? Выйти хочу. Погоди-ка, открыт вход к нам для всех, а не выход. Что же ты силой задержишь меня? Слушай, принц Пер, будь разумен. Сам ты пришел сюда, чтобы навек сделаться троллем, не так ли? Да, это так. Чтоб невесту добыть и королевство в придачу, я кое-чем поступиться готов. Только всему ведь есть мера. Знаете, не принц я, ничтожный бедняк. Дети! Хотите покрепче об стену прямо его головой? Хватит пустых разговоров. Ну-ка, берите. Прочь, дьяволята! Отстаньте! Белуш! Не кусайте же! Больно! Будьте вы прокляты! Вот он! Еще! Мать! Помоги! Умираю. Я и пришла. О, Сольвейк, ты ли это? Нет. Да, да. И не боишься подойти так близко? Да. Это я, Пергюм. Я услыхала твой зов издалека. Его несли мне и тишина, и ветер. Мне звучал он в рассказах матери твоей, и в сладких мечтах, что те рассказы навевали. И днем, и ночью слышался он мне, и не могла я не прийти. Померкала вся жизнь там для меня, я не могла ни плакать от души там, ни смеяться. Не знала я, что в мыслях у тебя, но знала, что мне следовало сделать. А твой отец? Теперь я сирота, без матери и без отца. Со всеми я порвала. Чтобы ко мне уйти. О, Сольвейк, милая, но ты ведь знаешь, наследства я лишен, двора, земли. Бежать от всех я должен, жить в лесу. Не то схватить меня имеет право любой, кто только выследит. Дорогу я разузнала и к тебе помчалась на лыжах, а прохожим любопытным я говорила, что спешу домой. О, Сольвейк, дай тобой полюбоваться. Не надо слишком близко, лишь смотреть. Какая же ты светлая. Позволишь, я буду на руках тебя носить. Нет, кто подумал бы, что я могу понравиться тебе. А знала б ты, как сам я стосковался по тебе. Вот видишь, как я тут трудился, строил. Но для тебя все это бедно слишком. Богато или бедно, я довольна. Здесь по душе мне, дышится свободно. Ведь там внизу вздохнуть я не могла, давила камнем грудь. И эта тяжесть меня оттуда тоже прочь гнала. А здесь, где бор шумит, где тишь такая, словно пение в воздухе дрожит. Мне так легко, так хорошо. Я дома. И крепко ты уверена, что будешь всегда так чувствовать. Всю жизнь свою. По той дороге, по которой я сюда пришла, возврата нет. О, Сольвейк, так ты моя. Войди же. Дай взглянуть мне на тебя в моем жилище, Сольвейк. Увидишь, станет там светло, уютно. Войди, я разведу сейчас огонь. Моя царевна. Я ее нашел, завоевал. Так для нее теперь дворец. Ее достойный строить буду. Но... Что это? Мой рушится дворец. Как через грязь мне эту перейти, что здесь, в душе? Нельзя лужайку, что зеленеть должна, топтать ногами. Да полно. Выдумки все это, вздор. Ведь вот исчезла же из глаз та мерзость. Но... Не из памяти и не из сердца. Прокрадываться будут в душу мне воспоминания подлые. И Ингрид, и этот бред в пещере короля. Ступай сторонкой, парень. Если б руки твои длиннее лап сосновых были, ты и тогда не мог нести бы, Сольвейк, достаточно далеко от себя, чтоб грязью собственную не запачкать. Войти туда. Теперь таким-то грязным, оплеванным, войти туда, таща всю эту чертовщину за собою, с ней говорить и все-таки молчать, ей признаваться и кривить душою. Святой, сегодня вечер. Ей навстречу идти таким, каков я. Святотатство. Идешь ты, Пер? Едва ли. Что сказал ты? Придется подождать тебе. Стемнело, а ноша будет тяжела моя. Постой, я помогу. Разделим ношу. Нет, нет. Останься. Я один снесу. Ну, хорошо. Но не ходи далеко. Имей терпение, Сольвей. Далеко или близко, подожди. Я буду ждать. Встретимся с тобой. Сбить его с пути. Болото засосать сулит, а скалы грозят ему лавинами, обвалом. А люди-то убить его хотят. Да не попустит Бог. Нет, нет, не в силах я Пера потерять. Ах, он змея, и дернула нелегкая его. Покойный муж был пьяницей мод, а мы с сыночком сказками спасались. Про принцев заколдованных, про троллей, про похищение невест. И кто бы подумал, что так засядут сказки те в голове его. О! Вопль какой! Или водяной, или лесовик кто крикнул. О, Пер мой! Пер! Что там? Что-то промелькнуло. Ошиблась. И следов нигде не видно. Расскажите мне. О Пере. Да. Все-все. Не переслушаешь всего-то, устанешь. Вы рассказываете, не устанете, чем я устану слушать. Ну, слушай. Господи Боже, уже ли не придет мой сын? О, как тянется время, послать бы за ним. До кого? А ему сказать мне так много бы надо. Привет тебе! Бог тебе радость даруй! Так все же пришел ты, мой милый сынок! Да как же посмел ты? Ведь можешь за это ты жизнью своей поплатиться! А, пусть! Не мог я тебя не проведать! Ты мой милый! Как хорошо! Теперь отойду я спокойно. О чем ты толкуешь? Конец подошел. Уже остается недолго. Не нужно об этом. Давай лучше, мать, забудем напасти и беды. Не хочешь ли пить? Я принес бы сейчас. Не вытянуть ног? Неудобно. Кровать коротка. Не на ней ли я спал? Ребенком. Улягусь, бывало. А ты одеялом укроешь меня. И тихо баюкаешь песней. Или сказывать сказки начнешь. Да. Да, да. А помнишь, отец твой уедет. Мы вместе играли в лихого коня и мчались по снежным фьордам. Суря-муря задал король гостям своим, принцам, пир званый горой. Ты к спинке саней прислониться изволь, туда вороной понесет нас стрелой. Ах, Пер, приглашали нас разве с тобой? Обоих, тебя и меня. Ну, лети же, несись во всю прыть, мой лихой вороной. Мы фьорд переедем, там будет поближе. Не зябнешь ли, матушка? Нет, мой сынок. А что там звенит? Колокольчик дорожный. Как гулко звенит он. Въезжаем в лесок. Мне страшно. Я слышу там шепот тревожный и чьи-то тяжелые вздохи. О, нет, от ветра шумят там деревья. Сверкает и блещет там что-то. Откуда тот свет? Из окон дворца он сквозь лес проникает. Дорога прямая. Боже ты мой, а скоро ли конец будет этой дороги? Устала я больно. Лети, вороной. Совсем затекли мои руки и ноги. Ну вот и дворец. Вороной, не спеши. Нельзя ли впустить мою мать поскорее? Клянусь, в целом мире не сыщешь души нежнее ее, и честней, и добрее. Не требую я для себя уважения, но ей не угодно ли почет оказать? Гостей не являлось в ваше селение достойнее, чем моя старая мать. Впустили. Я знал, так и кончится дело. Я верил, что нужно лишь несколько слов. Ну что с тобой, матушка? Вся побелела. И взор твой как будто погаснуть готов. С меня ты не сводишь упорного взора. Как будто не знаешь. Твой сын пред тобой. Так вот что. Поездка окончилась скоро. И может теперь отдохнуть вороной. Спасибо за все. И за брань, и за ласку. За все, чем ты в жизни была для меня. И мне целуй в благодарность за сказку ты дай, за езду и лихого коня. должен бросить это все. Довольно ходить в тумане, бредить наяву. Ты, парень, изгнан в лес и вне закона, отверженный, и матери с тобою теперь уж нет. Никто не пожалеет. Реют два темных орла, гуси на юг потянулись. Что же, а мне тут сидеть? Вечно в грязи по колено? С ними лететь в облака, всю эту мерзкую грязь смыть мне себя захотелось. Взвиться над морем, стать выше всех этих жалких людишек. Дела вам нет до меня, сколько ни ждите, напрасно! Голос мне слышится вещий. Будешь великим, Пердюн. Минуло с той поры немало лет. Вы нынче не узнаете Пердюнта. Когда-то он явился бедным парнем на запад, но фортуной осенен стал выбиваться из нужды, и счастье к нему благоволило, и судьба. И сам он изворотлив был и ловок. В торговле он нашел свое призвание. Год от году все лучше шли дела. Судовладелец, на руку нечист. Он торговал рабами, ромом, рисом. Но мало было этого ему. Ведь с юности хотел он быть царем. Мальчишкой к облакам в мечтах взлетал он в плаще пурпурном, с саблей золотою. Пускай он шлепался оттуда в грязь, с мечтой своей не расставался все же и верным самому себе остался. В пустыне жаркой, в пальмовом краю, его рабыни танцем услаждают. Конь скакал его белоснежен, не знает прав. Резко склонитесь, он величавый, очи, как звезды, светом сияют. Кто же ответит ему? Черный блеск, сверкающий глаз. Пришел из далека. Сюда, Анитра. Повелитель,